Verstehst? Да, папа. Она постаралась сосредоточиться на своем разбитом колене. Ага. Роза в дверях еще спрашивала о причине такого вторжения, а добряк-партиец уже приметил Лизель. «Бешеная футболистка!» — он усмехнулся. «Как твое колено?» Фашистов обычно представляют не особенно жизнерадостными, но этот мужчина определенно был весельчак. Войдя, он сразу игриво склонился над коленом Лизель, делая вид, что изучает рану. «Неужели он знает?» — думала Лизель. «Может, он почуял, что мы прячем еврея?» Папа подошел от раковины с влажной тряпицей и стал промакивать разбитое колено Лизель. «Жжет?» Его серебряные глаза были внимательны и спокойны. Испуг в них легко можно было принять за беспокойство о ребенке. Роза крикнула из кухни. «Жжет да мало! Может, это ей будет урок?» Партиец выпрямился и рассмеялся. «Мне кажется, эта девочка там не берет никаких уроков, фрау». «Хуберман!» Картон пошел складками. «Фрау Хуберман! Мне кажется, она их дает!» Он выдал Лизель улыбку. «Всем этим мальчишкам!» «Верно, детка?» Папа задел салфеткой ссадину, и Лизель вместо ответа поморщилась, а заговорил Ганс. Тихо извинился перед девочкой. Повисла неловкость молчания, и партиец вспомнил, зачем пришел. «Если не возражаете», — объяснил он, — «мне нужно спуститься в ваш подвал на пару минут, чтобы посмотреть, годится ли он для убежища». Папа еще разок ткнул в раненое колено. «У тебя и синяк, будь здоров, Лизель». И между делом ответил зависшему над ним партийцу. «Конечно. Первая дверь направо. Извините за беспорядок». «Пустяки. Я сегодня кое-где такое видал, что хуже не будет. Сюда?» «Угу». Самые долгие 3 минуты в истории Хуберманов. Папа сидел у стола. Роза, беззвучно шевеля губами, молилась в углу. Лизель вся сварилась. Колено, грудь, мышцы рук. Не думаю, чтобы кто-то из них беспокоился, что они будут делать, если подвал признают годным для убежища. Сначала надо было пережить инспекцию. Все прислушивались к шагам фашистов в подвале. Раздавался шорох рулетки. Лизель не могла отогнать мысль о Максе. Как он сидит сейчас под лестницей, свернувшись вокруг своей книги рисунков, прижимая ее к груди. Папа встал. Новая идея. Он вышел в коридор и крикнул. «Как вы там? Управляетесь?» Ответ поднялся по ступенькам через голову Макса Ванденбурга. «Еще минутку, и все. Хотите чаю или кофе? Нет, спасибо». Вернувшись на кухню, папа велел Лизель принести книгу, а Розе заняться обедом. Он решил, что хуже всего сидеть с озабоченными лицами. «Давай, Лизель», — сказал он громко, — «поторопись. Болит, не болит, мне дела нет. Тебе надо закончить книгу. Ты же собиралась». Лизель старалась не сорваться. «Да, папа». «Ну так чего ты ждешь?» Лизель видела, что подмигнуть папе стоило немалых усилий. В коридоре она едва не столкнулась с партийцем. «Не поладили с папой, а? Не переживай. Я и сам так же со своими детьми». Они пошли каждой своей дорогой. И, войдя в комнату, Лизель упала на колени, не замечая лишней боли. Она слушала. Сначала заключение, что подвалу не хватает глубины, потом прощание, одно из которых было брошено по коридору. «До свидания, бешеная футболистка!» Лизель опомнилась. «Auf Wiedersehen! До свидания!» Почтальон снов плавился в ее руках. По словам папы, Роза стекла прямо у плиты в тот же миг, как инспектор оказался за дверью. Они зашли за Лизель и спустились в подвал, отодвинули правильно уложенные холстины и банки с краской. Макс Ванденбург —